цветок полевой, что сквозь пыльный покров рвется к солнечным теплым лучам. Так из мрака греха я стремлюсь всей душой, мой Господь, к твоим дивным рукам. Так из мрака греха я стремлюсь всей душой, мой Господь, к твоим дивным рукам. Тем рукам, из которых пролилась на Голгофском кресте, к тем рукам, что несут к сердцу жизнь и любовь, озаряя мой путь в темноте, к тем рукам, что несут к сердцу жизнь и любовь, озаряя мой путь в темноте. К тем рукам, что поднять, к тем рукам, что поднять, могут бурю скорбей, могут бурю скорбей, тяжкий камень, с усталой души, что с любовью отрут слезы горя сочей, с участием утешат тиши, что с любовью отрут слезы горя сочей, и с участием утешат тиши. К тем рукам, что с любовью, к тем рукам, что с любовью, от скорбной земли, от скорбной земли меня Бог, меня Божью обитель возьму, где под сводом небес для бессмертной души сонмы праведный гимн воспою, где под сводом небес для бессмертной души сонный праведный гимн воспою.